بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам мим сад. Алиф лам мим сад. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Это писание ниспослано тебе, и пусть твоя грудь не сжимается от него, чтобы ты увещевал им и как напоминание для верующих. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными покровителями помимо Него. Мало же вы вразумляетесь. Сколько же селений мы погубили! Наше наказание поражало их ночью или во время полуденного отдыха. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. А когда наше наказание поражало их, они лишь говорили: «Поистине, мы были несправедливы». Мы непременно спросим тех, кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Мы непременно расскажем им об их деяниях на основании знания. Мы никогда не отсутствовали. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Те же, чья чаша весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к нашим знамениям. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность! وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Мы сотворили вас, Потом придали вам облик. Потом мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис не был в числе поклонившихся. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Аллах сказал, что помешало тебе пасть ниц, когда я приказал тебе. Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его из глины». قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Аллах сказал: «Низвергнись отсюда. Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо отныне ты один из униженных». قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Иблис сказал: «Отсрочь мне до того дня, когда они будут воскрешены». قال إنك من المنظرين. Аллах сказал: «Поистине, ты один из получивших отсрочку». قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Иблис сказал: «За то, что ты совратил меня, я непременно засяду против них на твоем пути». ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. А потом буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Аллах сказал: «Выйди отсюда презренным и отверженным. А если кто из них последует за тобой, то я заполню гиенну всеми вами». وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. О, Адам, поселись в раю вместе со своей супругой. Ешьте, где пожелаете. Но не приближайтесь к этому дереву, а не то станете одними из несправедливых. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Шайтан стал нашептывать им обоим, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Он поклялся им: «Поистине я для вас искренний доброжелатель.

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Скажи, мой Господь велел поступать справедливо. Обращайте к Нему лица в любом месте поклонения и взывайте к Нему, очищая перед Ним веру. Он сотворил вас изначально, и также вы будете возвращены. Фарикан хада ва фарикан хакка алейхиму ддалала. Иннахум уттахазу шшаятина аулияа мин дуниллахи ва яхсабун. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал заблуждение. Они сочли шайтанов своими помощниками вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем. Я бани آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо он не любит тех, кто излишествует. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Скажи, кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал своим рабам, и прекрасный удел? Скажи, в ближней жизни они для тех, кто уверовал, а в день воскресения они будут исключительно для них. Так мы разъясняем знамения людям знающим. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. Я бани Адама, имма яатиянакум русулум минкум якуссуна алейкум аяти, фаман иттака ва аслаха, фала хауфун алейхим, вала хум яхзанун. О сыны Адама, если к вам придут посланники из вашей среды, читая вам мои аяты, то всякий, кто станет богобоязненным и исправит свои деяния, не познает страха и не будет опечален. Уллазина هم فيها خالدون. А те, которые сочтут ложью наши аяты и превознесутся над ними, станут обитателями огня и пребудут там вечно. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет или считает ложью его знамение? Они получат удел, отведенный им в Писании. Когда же к ним явятся наши посланцы, чтобы умертвить их? Они скажут: «Где те, кому вы взывали вместо Аллаха?» Они скажут: «Они бросили нас». Они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Аллах скажет: «Войдите в огонь вместе с народами из числа джиннов и людей, которые прожили до вас. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых: «Господь наш, это они ввели нас в заблуждение. Удвой же их мучения в огне». Он скажет: «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого». وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Тогда первые из них скажут последним: «Вы не были лучше нас. Посему вкусите наказание за то, что вы приобретали». Инна аллазина каззабу биаятина вастакбару анха ла туфаттаху лахум абвабус самаа. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Поистине, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так мы воздаем грешникам. Лахум мин джаханнама михаду, ва мин фаукихим гаваш, ва кадалика наджзи аз-залимин. Их ложа будут из гиенны, а над ними будут покрывала. Так мы воздаем несправедливым. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на человека больше, чем он может осилить. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Мы исторгнем злобу из их сердец, и под ними будут протекать реки. Они скажут: «Хвала Аллаху, который привел нас к этому». Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. И посланники Господа нашего принесли истину. Им будет возвещено: вот рай, который вы унаследовали за то, что совершали. أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Обитатели рая воззовут к обитателям огня: «Мы уже убедились в том, что обещанное нам нашим Господом – истина. Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом – истина?» Они скажут: «Да». Тогда глашатай возвестит среди них: «Да пребудет проклятие Аллаха над несправедливыми». الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить его и не верили в последнюю жизнь. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые распознают каждого из них по их признакам. Они воззовут к обитателям рая: «Мир вам!» Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Когда же их взоры обратятся к обитателям огня, они скажут: «Господь наш, не помещай нас с людьми несправедливыми». ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их признакам, и скажут: «Не помогло вам то, что вы собирали, и ваше высокомерие». قسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Им будет сказано: «Войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены». ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Обитатели огня воззовут к обитателям рая: «Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах». Они скажут: «Аллах запретил это для неверующих». الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Которые обратили свою религию в потеху и игру и обольстились ближней жизнью. Сегодня мы предадим их забвению, как они предали забвению встречу в этот день и отвергли наши знамения. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Мы принесли им Писание, которое разъяснили на основании знания, как верное руководство и милость для верующих людей. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Неужели они ждут чего-либо, кроме исполнения этого? В тот день, когда это исполнится, те, которые прежде предали его забвению, скажут: «Посланники нашего Господа принесли истину. Найдутся ли для нас заступники, которые заступились бы за нас? И не вернут ли нас обратно, чтобы мы поступали не так, как поступали прежде?» Они потеряют самих себя, и покинет их то, что они измышляли. Инна раббакуму Аллаху аллази халака ас-самавати валь-ард фи ситтати айямин, суммастава аля аль-арш. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Поистине ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, а потом возвысился на троне. Он покрывает ночью день, который поспешно следует за ней. Солнце и луна и звезды подчинены вашим интересам по его воле. Знайте же, что только он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Поистине, Он не любит преступников. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Инна рахматаллахи карибум миналь мухсинин. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой. Поистине, милость Аллаха близка к творящим добро. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Он тот, кто направляет ветры добрыми вестниками своей милости. Когда же они приносят тяжелые облака, мы пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Также мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы вразумитесь. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. На хорошей земле растения растут по воле ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом. Так мы разъясняем знамения для благодарных людей. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день». قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Знатные люди из его народа сказали: «Мы видим, что ты в очевидном заблуждении». قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنني رسول من رب العالمين. Он сказал: «О мой народ, я не заблуждаюсь. Напротив, я посланник Господа миров». أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Я сообщаю вам послание моего Господа и даю вам искренние советы. Я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа явилось к вам через мужчину из вашей среды, чтобы он предостерег вас и чтобы вы стали богобоязненны? Быть может, тогда вас помилуют. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наши знамения. Поистине, они были слепыми людьми. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Мы отправили кадитам их брата Худа. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не будете богобоязненны?» قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты глупец, и считаем тебя одним из лжецов». قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين. Он сказал: «О мой народ, не глупец я, а посланник Господа миров». أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Я доношу до вас послание от вашего Господа, и я для вас надежный и добрый советчик. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа дошло до вас через мужчину, который является одним из вас, чтобы он предостерег вас? Помните, как он сделал вас преемниками народа Нуха и сделал вас еще более рослыми. Помните милости Аллаха. Быть может, вы преуспеете. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Они сказали: «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы? Не спошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты говоришь правду». قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Он сказал: «Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас. Неужели вы станете пререкаться со мной относительно имен, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду вместе с вами». وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Мы спасли его и тех, кто был с ним по своей милости, и искоренили тех, которые сочли ложью наши знамения и не стали верующими. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. До вас уже дошел ясный довод от вашего Господа. Это верблюдица Аллаха, знамение для вас. Позвольте ей пастись на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания». واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Помните, как он сделал вас преемниками адитов и расселил вас на земле, на равнинах которой вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете жилища. Помните милости Аллаха и не злодействуйте на земле, распространяя нечестие. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали тем, кого притесняли, уверовавшим из их числа: «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они сказали: «Мы веруем в то, с чем он послан». قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. تي, те, которые превозносились, сказали: «А мы отказываемся уверовать в то, во что уверовали вы». Они подрезали верблюдице поджилки, превознеслись над повелениями своего Господа и сказали: «О Салих, не спошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты действительно являешься одним из посланников». فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ولكن لا تحبون الناصحين. Он отвернулся от них и сказал: «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра». وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Мы отправили Лута, и он сказал своему народу: «Неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров?» إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Поистине, вы народ излишествующий. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. В ответ его народ лишь сказал: «Прогоните их из вашего селения. Поистине, эти люди хотят очиститься». Мы спасли его и его семью, кроме жены, которая оказалась в числе оставшихся позади. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Мы пролили на них дождь. Посмотри же, каким был конец грешников. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Мы отправили к мадианитам их брата Шуайба. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. До вас уже дошел ясный довод от вашего Господа. Наполняйте же меру и весы сполна, не придерживайте имущество людей и не распространяйте нечестие на земле после того, как на ней наведен порядок.

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. Он отвернулся от них и сказал: «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра. Как я могу печалиться о неверующих людях?» وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. В какое бы селение мы ни отправляли пророка, мы непременно насылали на его жителей нужду и болезни, чтобы они смирились. وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Затем мы заменяли зло добром, и тогда они начинали благоденствовать и говорили: «Наших отцов также касались невзгоды и радости. Мы хватали их внезапно, когда они даже не помышляли об этом». وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобретали. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Разве не ясно тем, которые унаследовали землю от ее прежних жителей, что если бы мы пожелали, то покарали бы их за грехи? Мы запечатываем их сердца, и они не способны слышать. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. мы рассказываем тебе повествование об этих селениях. Их посланники привели им ясные доводы, но они не уверовали в то, что они прежде сочли ложью. Так Аллах запечатывает сердца неверующих. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Большинство из них мы не нашли верными завету. Поистине, мы нашли большинство из них нечестивцами. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. После них мы отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати. Но они поступили с ними несправедливо. Посмотри же, каким был конец распространявших нечестие. Муса сказал: «О фараон, я посланник от Господа миров». حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Мне полагается говорить об Аллахе только правду. Я привел вам ясный довод от вашего Господа. Пошли же со мной, сынов Израиля. Он сказал: если ты принес знамение, то покажи его, если ты говоришь правду. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Затем он вытащил руку, и она стала белой для тех, кто смотрел на нее. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Знать из народа фараона сказала: поистине он знающий колдун. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Он хочет вывести вас из вашей страны. Что же вы посоветуете? Они сказали: повремени с ним и его братом, и разошли по городам сборщиков. Чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов. Колдуны пришли к фараону и сказали: если мы одержим верх, то нам полагается вознаграждение. Он сказал: да, вы станете одними из приближенных. وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ. Они сказали: «О Муса, либо ты бросишь, либо бросим мы». قَالَ أَلْقُوا. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Он сказал: «Бросайте». Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Мы внушили Мусе: «Брось свой посох». И вот змея стала заглатывать то, что они измыслили. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Они были повержены там и вернулись униженными. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Колдуны пали ниц. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. И сказали: «Мы уверовали в Господа миров». رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Господа Мусы и Харуна. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Фараон сказал: «Вы уверовали в него без моего дозволения? Поистине, это козни, которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из него его жителей. Но скоро вы узнаете». لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. «Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну вас всех». قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Они сказали: «Поистине, мы возвращаемся к нашему Господу». وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш, ниспошли нам терпение и умертви нас мусульманами. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Знатные люди из народа фараона сказали: «Неужели ты позволишь Мусе и его народу распространять на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов?» Он сказал: «Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними». قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Муса сказал своему народу: «Просите помощи у Аллаха и терпите. Поистине, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает. И благой конец уготован богобоязненным». قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Они сказали: «Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия». Он сказал: «Может быть, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать». وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Мы поразили семейство фараона засушливыми годами и неурожаем плодов. Быть может, они вразумятся. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Когда их постигало добро, они говорили: «Это для нас». А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним. Знайте же, что их дурные предзнаменования у Аллаха, но большинство из них не знают этого. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Они сказали: «Какие бы знамения ты ни показывал, чтобы заворожить нас ими, мы не поверим тебе». فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь, различные знамения. Однако они возгордились. Они были народом грешным. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Когда наказание поражало их, они говорили: «О Муса, помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Израиля». فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Когда же мы избавляли их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушали обещание. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегали ими. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Мы сделали тех, кого притесняли, наследниками восточных и западных земель, которые мы благословили. Сбылось прекрасное слово Твоего Господа о сынах Израиля, поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли фараон и его народ, и что они воздвигали. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Мы переправили сынов Израиля через море, и они прибыли к народу, который был предан своим идолам. Они сказали: «О Муса, сделай нам божество такое же, как у них». Он сказал: «Поистине, вы невежественные люди». Инна хаулаи мутаббарум ма хум фихи ва батилум ма кану яъмалун. У этих людей погублено будет то, что они исповедуют, и тщетно будет то, что они совершают. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Он сказал: «Неужели я стану искать для вас другое божество, кроме Аллаха, который возвысил вас над мирами?» وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием от вашего Господа. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Мы определили Мусе 30 ночей и добавили к ним еще 10, и поэтому срок его Господа составил 40 ночей. Муса сказал своему брату Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие». ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку и месту, и Господь его заговорил с ним, он сказал: «Господи, покажись мне, чтобы я взглянул на тебя». Он сказал: «Ты не увидишь меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, ты увидишь меня». Показавшись горе, Господь его превратил ее в песок, а Муса упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Свят ты, я раскаиваюсь перед тобой, и я первый из верующих». قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Он сказал: «О Муса, я возвысил тебя над людьми благодаря своему посланию и своему разговору. Посему возьми то, что я дал тебе, и будь одним из благодарных». وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Мы написали для него на скрижалях увещевание о всякой вещи и разъяснение всего сущего. Держи их крепко и вели твоему народу следовать наилучшему из этого. Я покажу вам обитель нечестивцев. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем. А если они увидят путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Деяния тех, которые сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, окажутся тщетными. Разве им не воздастся только за то, что они совершали? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. В отсутствие Мусы его народ сделал из своих украшений изваяние тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними и не вел их прямым путем? Они стали поклоняться ему. Они были несправедливы. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Когда же они пожалели о содеянном и увидели, что впали в заблуждение, то сказали: «Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток». وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Когда Муса вернулся к своему народу, он разгневался и опечалился. Он сказал: «Скверно то, что вы совершили в мое отсутствие. Неужели вы хотели опередить повеление вашего Господа?» Он бросил скрижали, схватил своего брата за голову и потянул его к себе. Тот сказал: «О сын моей матери! Поистине люди сочли меня слабым и готовы были убить меня. Не давай врагам повода злорадствовать и не причисляй меня к несправедливым людям». Он сказал: «Господи, прости меня и моего брата и введи нас в свою милость, ибо ты самый милостивый из милующих». إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и унижение в ближней жизни. Так мы воздаем тем, кто измышляет ложь. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. А если кто совершил злодеяние, а затем раскаялся и уверовал, то ведь твой Господь после всего этого прощающий, милующий. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. Когда гнев Мусы смолк, он взял скрижали, на которых были начертаны верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت

неграмотного пророка, который уверовал в Аллаха и его слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Среди народа Мусы есть люди, которые истинно указывают путь и устанавливают справедливость. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Мы разделили их на 12 колен, родов. Когда же его народ попросил его напоить их, мы внушили Мусе: ударь своим посохом по камню. Из него потекли 12 ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Мы осенили их облаками и ниспослали им манну и перепелов. Ешьте благое из того, чем мы наделили вас. Они не были несправедливы к нам, они были несправедливы только к себе. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Вот им было сказано: поселитесь в этом городе и ешьте там, где пожелаете. Скажите: прости нас, и войдите во врата, поклонившись. Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Несправедливые из них заменили сказанное им слово другим, и мы ниспослали на них наказание с небес за то, что они поступали несправедливо. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку по субботам рыбы приплывали к ним открыто и не приплывали в другие дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Вот некоторые из них сказали: зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям? Они сказали, чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они будут богобоязнены. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Когда они забыли то, что им напоминали, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли несправедливых ужасным мучениям за то, что они поступали нечестиво. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Когда они превознеслись над тем, что им было запрещено, мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до дня воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. Поистине, твой Господь скор в наказании. Поистине, Он прощающий, милующий. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Мы разбросали их по земле общинами. Среди них есть и праведные, и не только праведные. Мы подвергли их испытанию добром и злом. Быть может, они вернутся на прямой путь. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за благо этой жалкой жизни и сказали: «Мы будем прощены». Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с ними не был заключен завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в Писании. Обитель последней жизни — лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Если кто придерживается Писания и творит молитву, то ведь мы не теряем вознаграждение тех, кто наводит порядок. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Вот мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, что она упадет на них. Крепко держитесь за то, что мы дали вам, и помните то, что содержится в нем. Быть может, вы будете богобоязненны. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Вот твой Господь вынул из чресел сынов Адама их потомков и заставил их засвидетельствовать против самих себя. «Разве я не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили: «Мы не знали этого». Или же не говорили: «Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» Так мы разъясняем знамения, быть может, они вернутся на прямой путь. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Прочти им историю о том, кому мы дали наши знамения, а он отверг их. Шайтан настиг его и подчинил себе, и стал он одним из заблудших. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством них. Однако он приник к земле и стал потакать своим желанием. Он уподобился собаке. Она высовывает язык, и когда прогонишь ее, и когда оставляешь ее в покое. Такова притча о тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывай эти истории, быть может, они поразмыслят. مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Нехорошо сравнение с людьми, которые считают ложью наши знамения и поступают несправедливо по отношению к себе. من يهد الله فهو المهتدي. وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Кого Аллах ведет прямым путем, тот идет им. А кого Аллах вводит в заблуждение, те терпят убыток. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Мы сотворили для гиенны много джиннов и людей. У них сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но еще более заблудшие. Они — суть беспечные. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. У Аллаха самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются от истины в отношении Его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. Среди наших творений есть община, которая истинно указывает путь и устанавливает справедливость. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. А тех, которые считают ложью наше знамение, мы завлечем так, что они даже не осознают этого. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Я отсрочиваю им. Поистине, хитрость моя несокрушима. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Неужели они не размышляют? Их товарищ не является бесноватым. Он никто иной, как разъясняющий и предостерегающий увещеватель. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли и не задумываются над тем, что сотворил Аллах, и что их срок, быть может, уже близок? В какой же рассказ после этого они уверуют? مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Он оставляет их слепо скитаться в своем беззаконии. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Они спрашивают тебя о судном часе, когда он наступит. Скажи, поистине, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время Его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он наступит не иначе, как внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, поистине, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Скажи, я не властен ни принести себе пользу, ни причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Он тот, кто сотворил вас из одного человека. Он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. Когда же он вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху, своему Господу. Если ты даруешь нам праведного ребенка, то мы непременно будем в числе благодарных. Когда же он даровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищей в том, чем он одарил их. Аллах превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены? ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. Если вы призовете их на прямой путь, они не последуют за вами. Для вас все равно, будете вы их призывать или будете молчать. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ. Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи, призовите этих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не давайте мне отсрочки. Инна валийя Аллаху, аллази наззала аль-китаб, ва хуа яталла ас-салихин. Поистине, мой покровитель Аллах, который ниспослал Писание, он покровительствует праведникам. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. А те, к кому вы взываете вместо него, не способны оказать вам поддержку и не способны помочь даже самим себе. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Если ты призовешь их на прямой путь, они не услышат этого. Ты видишь, как они смотрят на тебя, но они ничего не видят. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Будь снисходителен, вели творить добро и отвернись от невежд. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. А если шайтан станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, ведь он слышащий, знающий. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Поистине богобоязненные, если их касается омрачение от шайтана, вспоминают Аллаха и прозревают. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. А в своих братьях шайтаны усиливают заблуждение, после чего они не останавливаются. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Если ты не явишь им знамение, они скажут: почему ты не придумал его? Скажи: я следую только за тем, что внушается мне через откровение от моего Господа. Это очевидное знамение от Господа вашего, верное руководство и милость для верующих. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Когда читается Коран, слушайте его и храните молчание. Быть может, вас помилуют. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.